Город машин, город огней, город витрин, город дождей, город людей, город чужой, этот город не мой. Но в этом городе есть в этом городе.